Уверена, если бы я закричала, то воздух просто поглотил бы любой шум. Перед глазами предстают четыре длинных деревянных строения с жестяными крышами и побелёнными стенами. «Это бараки, где спали члены коммуны», — поясняет Касс. «Первые два предназначались для мужчин, последние — для женщин». Он берёт меня за руку и проводит между ближайшими зданиями. Под ногами хрустит гравий, травы нигде не видно. К торцу крайнего строения присоединено подобие металлической клетки с откидной крышкой, откуда доносится запах гниющей еды. Окна барака открыты, занавески трепещут на ветру, а изнутри долетает вонь застарелого пота. Касс останавливается перед дверью, толкает её плечом, одновременно возясь с сотовым телефоном. У него есть телефон? Пока яркий свет не заливает помещение. «Фонарик», — поясняет парень. Деревянные половицы скрипят под ногами. Мимо нас поспешно проносится тёмная тень мелкого животного. «Я покажу, где спала моя мама», — наконец произносит Касс. «Но отец изгнал твоих родителей из поселения», — напоминаю я. «Так что их здесь быть не могло». «Он нам соврал, Пайпер. Они жили тут всё это время». Печально качает головой он, и я хватаю его за руку, пока луч фонарика мечется по незастеленным кроватям, полуразвалившимся комодам и ветхим тумбочкам. В застоявшемся воздухе летают клубы пыли. На одной из пустых стен одиноко висит оправленная в красивую раму фотография отца. Вот здесь находилось её спальное место. Касс останавливается перед одной из кроватей. Полиция нашла под подушкой нашим с Томасом детские фотографии. Мама потом рассказывала, что думала о нас каждый день и радовалась, что мы живём в личном имении Кёртиса. Члены коммуны постоянно соблюдают пост, чтобы очистить тела и души, но она хотела, чтобы мы с братом получали достаточно еды. Он переводит луч фонарика на соседнюю постель. А здесь спала Анжела. «Разве она жила не с отцом?» Недоверчиво смотрю я на хмурого парня. У Кёртиса был отдельный дом. Иногда туда приглашали Анжелу, иногда других женщин. Полагаю, зависело от настроения. Слова Касса врезаются в меня, заставив отшатнуться. «Хочешь сказать, у отца было несколько жён?» Законно он оформил брак только с Анжелой, но наверняка занимался сексом и с другими женщинами из коммуны. Я подхожу к маминой кровати, от которой доносится знакомый слабый запах лосьона, и сажусь, опасаясь иначе упасть в обморок. Не представляю, как такая стильная женщина могла обитать в этом печальном и убогом бараке. А где все же её модные платья и обувь? Может, Анжела хранила их в поместье Кёртиса? Пожимает плечами Касс. Она часто упоминала собственный бизнес. Это тоже было ложью? Ага. Парень садится рядом со мной и ободряюще обнимает. Мне очень жаль, Пайпер. Родители Анжелы после смерти оставили ей много денег, но она всё отдала Кёртису. Большинство членов коммуны переписывают на его имя все свои сбережения и собственность. Мои родители тоже так поступили, поэтому сейчас вынуждены брать деньги в долг, чтобы платить за съёмную квартиру. Я вскакиваю с кровати. Все эти годы я представляла, как матушка летает по миру и управляет огромной компанией. Воображала, как отец разгуливает по зелёным лугам фермы и помогает остальным людям обрести смысл жизни. Возле лица вьётся муха, и я отгоняю её взмахом руки. «Идём отсюда», — шепчу я, чувствуя необходимость выбраться из этого душного помещения, где горькая правда впивается в кожу. Касс освещает нам путь и вскоре выводит из здания наружу. Мы бредём вдоль бараков до тех пор, пока не оказываемся на открытой площадке с большой деревянной башней в центре, побелённой, как и остальные строения. На передней части крупными буквами сделана надпись. «Коммуна — это истина. Коммуна — это надёжность. Лишь в коммуне можно обрести безопасность». Меня поражают её размеры и значения. Это то, что я потеряла. То, кем могла стать. «Сторожевая вышка», — комментирует Касс. «В качестве охранников по очереди выступали все обитатели поселения. В точности, как Кёртис поручил нам нести вахту в парке аттракционов». Он смотрит на меня, но я не в состоянии оторвать взгляд от надписи. Справа от башни находится большая сцена. Перед ней расставлено несколько столов. Здесь Кёртис читал проповеди. Адвокаты рассказывали, что он научился этому у своего отца-священника. «Адвокаты?» — едва слышно переспрашиваю я. «Те, которые ведут дело Анжелы и тёток». Касс забирается на сцену и принимается ходить по ней, поглядывая вниз на ряды столов. Самого Кёртиса пока не нашли, но всё равно хотят выдвинуть обвинение. «Но матушка не сделала ничего плохого. Слабо протестую я». Приятель спрыгивает вниз и подходит ко мне. «Пайпер, она сотворила множество ужасных вещей. Помогала мужу обманывать людей, обманывать нас. Держала в заперти в доме озера. Подмешала тебе в напиток наркотик». При этих словах его синие глаза гневно вспыхивают. «А ещё они похищали людей. Именно поэтому Томас обратился в полицию. Он подслушал, как тётки обсуждают прибытие ещё одного ребёнка из внешнего мира, и просто не мог этого допустить. «Нет, Касс, нет, пожалуйста!» Отчаянно мотаю я головой. «Как ты можешь такое говорить?» Чувствую, как начинаю заикаться. «Они любили нас, и что бы ни произошло, это было ради нашего же блага. Они любили меня. Я их дочь». «Может и так, но это не оправдывает их поступков». Я складываю руки на коленях и разглядываю их, размышляя о спутанных детских воспоминаниях и о найденной видеокассете с Джинни и Джесси. Внезапное озарение ослепляет, словно молнией. «Касс, а меня тоже похитили?» Голос звучит высоко и тихо, как у Беверли Джин. Из-за шума крови в ушах мне едва удаётся расслышать ответ. «Да». «Уходим отсюда». Отказываясь верить парню, я поспешно вскакиваю. Всему происходящему наверняка имеется разумное объяснение. Отец лучше знает, что делает. Нужно просто ему доверять. Истина. Надёжность. Безопасность. За сценой виден огороженный садик. Фрукты и овощи, растущие ровными рядами, теперь гниют на земле. В маленьком сарайчике сложены мотыги и грабли, такие же, какими пользовались мы в доме озера. На другом краю поля кренится на бок амбар. Касс подводит меня к ещё одному небольшому зданию без окон, открывает дверь и вновь включает фонарик. А здесь члены коммуны устраивали совещание и работали над проектами. Тут установлен старый электрогенератор, такой же, как был в нашем доме. И есть солнечные батареи. «А почему нет окон?» — уточняю я. Здание планировали использовать в качестве убежища от радиоактивных осадков, но потом Кёртис решил построить его возле озера. С гвоздя на стене свисает странного вида маска. Я снимаю её и верчу в руках. Она оказывается тяжёлой, с большими стеклянными очками и пластиковым наростом вместо рта. «Противогаз», — поясняет Касс, забирая предмет у меня и натягивая на голову. Потом снимает и добавляет. «Используется в случае распространения ядовитых химических веществ. Кажется, он фильтрует воздух». «Откуда ты всё это знаешь?» «Про поселение?» «Родители рассказали. А про всё остальное просто прочитал. В последнее время только этим и занимался». Я вешаю маску обратно на гвоздь, желая, чтобы к возвращению отца все вещи находились на прежних местах. Он бы хотел именно этого. «Отведи меня к дому отца, пожалуйста». Каспиан берёт мою руку, но я едва ощущаю его прикосновение. Мы покидаем здание и направляемся к дому, который стоит в паре сотен футов от остальных строений. С каждым шагом я чувствую, как усиливается присутствие духа отца. Его жилище выглядит совсем не так, как бараки. Небольшое и простое, но уютное. Узкая тропинка, выложенная кирпичом, ведёт к крыльцу. На окнах видны чёрные ставни. Крыша покрыта черепицей. На лужайке перед домом растут кусты. Мы входим в оставленную открытой дверь. В большой просторной комнате находится сразу кухня и диван с креслами. Чуть дальше располагается спальня. На огромной кровати лежит аккуратно сшитое белое стёганое одеяло. На вешалке в углу висит одна из элегантных маминых шляпок. При виде неё я невольно улыбаюсь. Это доказательство того, что родители жили вместе. Скорее всего, Каспиана просто обманули. В шкафу почти пусто, если не считать нескольких льняных рубашек отца. «Думаю, полиция забрала все личные вещи», — произносит мой спутник. «Здесь, по сути дела, находится основное место преступления». Не обращая внимания на его слова, я достаю из шкафа большую картонную коробку, раздвигаю клапаны и вытаскиваю вязаное одеяло. Его я сделала одним из последних и прекрасно помню жёлтую и зелёную пряжу, которую привезла матушка. Медленно опускаюсь на кровать и вытягиваю следующий плед. И ещё один. Одеяло, связанное моими руками на благотворительность, просто гнили здесь. Разложенные по постели отца, они представляют собой карту моего прошлого. Карту, ведущую в никуда. Он так и не отдал их на нужды приюта. Безэмоциональным тоном произношу я. Затем собираю одеяло и запихиваю обратно в коробку, даже не пытаясь сложить, и оглядываюсь в поисках того, что можно разбить. На глаза попадается расчёска, лежащая на прикроватном столике. Схватив её, я швыряю в окно. Стекло разлетается вдребезги. «Ты в порядке?» Касса беспокойно дотрагивается до моего плеча. Я сбрасываю руку, оседаю на колени и закрываю глаза, чтобы справиться с головокружением. Может, это лишь сон, и после пробуждения всё станет по-прежнему? Так, как обещал отец. Он был лжецом, так? Сделав глубокий вдох, спрашиваю я. Да. Но зачем? С какой целью он мог обманывать меня? Думаю, его поступки не имеют объяснения, по крайней мере, разумного. Касс садится рядом и обнимает меня. Я прижимаюсь к нему. Мама говорит, Кёртису просто нравилось контролировать людей. Я зажмуриваюсь изо всех сил, но все равно не могу сдержать слез, которые появляются без разрешения и капают на футболку парня. И плачу до тех пор, пока не наступает чувство полного опустошения. Мой мир только что перевернулся, а солнце по-прежнему светит. Я злюсь за него на это. Злюсь на Касса за то, что он начал новую жизнь без меня. Злюсь на себя за то, что подвела младших братьев и сестер, не сумев их защитить, как обещала. Но больше всего злюсь на отца с матерью. В конце концов, я отстраняюсь, вытираю нос и объявляю. Я должна ее увидеть. «Кого?» — спрашивает Касс. Сделав глубокий вдох, отвечаю. «Маму». Глава 45. После. Мы ждем возле машины, любуясь заходящим солнцем.